случаю встретился там с владельцем антикварной лавки, частым гостем в его особняке. Вместе с господином Фудзии и его дочерью он пришел в храм помолиться. И вот во время прогулки по окружавшему храм парку Миура и Кацуми влюбились друг в друга. Что и говорить, храм Хагидера с его крытой соломой крышей и воротами со статуями бога Нио, с его обелиском среди кустов Хаги, на котором выбита известная строфа Басио, отличался утонченной красотой и, несомненно, представлял собой идеальное место для удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой. Нио, статуи богов, охранителей Нио, стоят по обе стороны входа в буддийские храмы. Хаги — цветущий кустарник, Лиспидеца — двухцветная, один из излюбленных образов японской поэзии. Басё 1644-1694, знаменитый поэт, писал стихи в форме трехстишей. Удивительные встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой. В 1885 году вышел политический роман Токая Санси под заглавием «Удивительные встречи прекрасной девушки», и это выражение стало модным. Однако для такого 100% джентльмена эпохи Просвещения, как Миура, который выходил на улицу не иначе как в костюме парижского покроя, любовь с первого взгляда возникла по чересчур стереотипной схеме. И если первое его сообщение о браке вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Не требовалось также большой догадливости, чтобы понять ту роль, которую сыграл в сватовстве владелец антикварной лавки. Все устроилось как нельзя лучше. Без задержки были посланы официальные сваты, и той же осенью сыграли свадьбу. Все говорило о том, что между новобрачными сложились безупречные отношения. Должен, правда, заметить, что одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть. Даже по письмам, в которых Миура сообщал мне о подробностях своей супружеской жизни, можно было понять, что этот рассудительный и холодный ученого склада человек совершенно преобразился, стал веселым и общительным. До сих пор у меня хранятся все его письма, и когда я перечитываю их теперь, перед глазами у меня неизменно появляется его веселое смеющееся лицо. С детской непосредственностью рассказывал Миура о подробностях своей повседневной жизни, о том, что в этом году никак не растет посаженный им вьюнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно, что из-за большой влажности его книги отсырели и покрылись плесенью, что нанятый им рикша заболел столбняком, что он смотрел фокусы какого-то европейского факира в театре Миякодзе, что в Курамае был пожар. Можно было бы без конца перечислять все новости, о которых он мне сообщал. Но с особой радостью Миура сообщил мне вот о чем. Он заказал художнику Годзета Хобаю портрет жены. Имеется в виду знаменитый художник-портретист нового стиля Годзета Хогио 1827-1892. Трудно сказать, изменил ли Акутагава имя художника, сохранив фамилию, и это сознательный прием или же просто ошибка его памяти. Наполеон I со стены был снят, и его место занял портрет жены. Там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер. Черное платье вышито шерстью и золотом. В руках букет роз. Портрет этот я имел счастье лицезреть. Но вот Миура я с тех пор никогда больше не видал живым и веселым. Виконт Хондо вздохнул и некоторое время молчал. Захваченный его рассказом, я слушал, не шелохнувшись, и когда он остановился, с испугом взглянул на него, не будучи в силах сдержать беспокойство. Я почему-то решил, что Миура уже не было в живых, когда Виконт возвратился из Кейдзио. Но Виконт, видимо, догадался о причине моего беспокойства и, покачав головой, спокойно продолжал. «Нет. Миура в мое отсутствие не скончался». Но когда